такой неподдельной боли, такой искренней горечи Настя никогда в голосе начальника не слышала. Гордеев между тем продолжал. И губернатор Вилли Старк был прав. Всегда что-нибудь есть. Я не верю, что человек, которому наплевать на правосудие, на чужие жизни и на собственного ребенка, мог прожить жизнь честно. Я не верю. И потому я надеюсь, что найду средство, которое его остановит. У нас нет ни сил, ни времени искать это средство самим. Не будем забывать, что речь идет о человеке, занимающемся политикой, а это означает, что у него есть враги или, если хочешь, политические противники, которые нужным нам средством уже заранее вооружились и ждут подходящего часа. Просто так они нам свое оружие не отдадут. Отобрать его силой мы не можем. Нас сейчас никто не боится. Остается один выход. Я надеюсь, ты меня поняла. И есть человек, у которого нужное нам оружие против Ковалева наверняка имеется. Это сотрудник аппарата парламента Борис Васильевич Рудник. Колобок не обманул. Когда по названному им телефону Настя разыскала Елену Коновалову, та с готовностью согласилась помочь и даже подбадривала Каменскую, которая чувствовала себя неловко от того, что сама плохо представляла, что же ей нужно. «Понимаете, Лена, у меня есть некая цифра, но я не знаю, что она обозначает. Я могу только догадываться. Мне кажется, что это число зарегистрированных преступлений». Но я даже не знаю, в каком регионе. Число большое? Сколько знаков? Давайте попробуем определить, город это или область. Настя продиктовала все числа из строки «З» за 8 лет. Несомненно, область, твердо определила Елена. Из городов такие цифры могли бы быть только в Москве или Санкт-Петербурге. Но их показатели, я помню наизусть, это не они. Подождите секунду. У меня в компьютере данные по областям России за последние 5 лет. Сейчас попробуем поискать. Прижав трубку к уху плечом, Настя в ожидании ответа налила из графина в кружку воды и начала готовить кофе. Через несколько минут Елена подошла к телефону. «Настя, за 1987, 88, 89 и 90 годы цифры совпадают. Это Энская область. Вы хотите знать точно или этого достаточно?» От неожиданности у Насти так дернулась рука, что кофе пролился на стол. Она решила, что услышалось. «Как Энская?» Настя ждала чего угодно, только не этого. «А в чем дело?» — забеспокоилась Елена. «Этого не может быть. Давайте я проверю предыдущие годы». «А это долго?» Ошпаренная крутым кипятком рука горела, но Настя не замечала боли. Пожар нетерпения разгорался у нее в голове. «Надо сходить в архив. Статистические сборники за предыдущие годы хранятся там. Ну, минут 15-20». «Леночка», — умоляюще сказала Настя, — «мне так неловко вас затруднять, но если бы вы только знали, как мне это важно». «Ну что вы, Настя, какая ерунда! Конечно, я схожу!» Через 20 минут Настя знала, что держит в руках данные по Энской области. Лена оказалась настолько любезна, что поискала еще кое-какие цифры. Правда, теперь работа шла легче, потому что известно, по крайней мере, о какой области идет речь. Еще через 2 часа недописанный листок открыл Насте Каменской все свои секреты. Юра Коротков нежно поцеловал Люду в плечо и стал одеваться. Ему очень не хотелось уходить от нее, но остаться он не мог. Натянув брюки, он подвинул кресло к окну и сел рядом с диваном, на котором лежала женщина. — Послушай, Люся, — вдруг начал он, — а ты уверена, что Ирина не спала с Павловым? Людмила резко приподнялась с подушки. — Ира? С Павловым? Да ты с ума сошел! Надо совсем не знать ее, чтобы предположить такую глупость. — Ну, я ведь и не знаю. — мягко заметил Коротков. «Понимаешь ли, Павлов утверждает, что они были любовниками, и он чуть ли не разводиться собирался». «Да ерунда», — уверенно сказала Люда. «Выбрось это из головы». «Он говорит, что очень любил Ирину», — настойчиво продолжал Юра. «Зачем ему врать?» «Ну да», — фыркнула женщина, вставая и заворачиваясь в простыню, как в индийской саре. «Очень он ее любил. Я была вчера в министерстве, видел его с какой-то красоткой. Как он на нее смотрел!» Она выразительно закатила глаза. «Едва неделя прошла, как Иру похоронили, а он эту кобылку был готов хоть сейчас в стойло вести». Она ласково взъерошила ему волосы. «Не морочь себе голову, дружок!» Ирка была влюбчива, но очень, повторяю, очень разборчива. Юра удержал ее руку, прижал к щеке. «А что за красотка, министерская?» «Судя по тому, что они всей толпой вываливались из зала после брифинга, наверное, журналистка?» «Очень заметная, яркая. Если бы она работала в министерстве, наши мужики давно бы ее заметили, а наши дамы уже все косточки ей перемыли бы». «Тебя покормить?» «Покормить», — благодарно ответил Юра. «Когда приходишь домой в час ночи, лучше тихонько раздеться и лечь, а не греметь на кухне посудой и не будить раздраженную твоим отсутствием жену». Уже стоя в прихожей, Юра сказал: «Лёся, а давай подождем, когда дети подрастут, и поженимся». «У тебя терпения не хватит», — засмеялась она, — «но я подумаю».